Юлианна Караулова. Ты не такой. В 2010-й успех часто настигал тех, кто шел к нему долго. Юлианна Караулова в 16 лет дошла до финала «Фабрики звезд», которую курировала Алла Пугачева. Потом пела в собранной Максимом Фадеевым и так никуда и не взлетевшей группе. Потом несколько лет была вокалисткой Five Star Family, а параллельно училась на продюсера и работала журналисткой. «Ты не такой» стала ее первым сольным синглом и сразу получился большой хит. Чуть более модная версия «О боже, какой мужчина». Необременительная песня о том, как влюбленность кружит голову. На современной эстраде обычно больше ценят амплуа плохой девочки, но случаются и хорошие, и Караулова одна из них. В некотором смысле ее можно счесть продолжательницей дела певицы Максим. Юлианна Караулова. Певица. Песню написала Бьянка, моя подруга. Я на тот момент больше 3 лет пела в группе Five Star Family, и у нас очень сильно испортились отношения с ребятами. Мы начали ссориться из-за бытовых моментов. Потом это стало сказываться на том, что мы не могли договориться касательно творчества, материала. Мне нравилось одно, ребятам другое. Я считала, что нужно вот так, они считали, что нужно вот так. По поводу некоторых вещей я была категорична. Я говорила, что не хочу, чтобы так было, что мне за это стыдно. В общем, мы стали достаточно жестко не сходиться во взглядах и наговорили друг другу лишнего. Как бывает в любых отношениях, не только профессиональных и творческих, просто были пройдены некоторые точки невозврата. Я поняла, что единственным выходом из ситуации будет мой уход из группы. То есть, я ушла не из-за того, что вдруг решила, что я великая сольная певица. Бьянка пришла ко мне в гости, мы с ней культурно отдыхали, пили вино. И я ей начала по-дружески ныть, рассказала о том, что испортились отношения с ребятами из Five Star Family, что мне тяжело, что я ухожу, что я не знаю, что мне делать дальше, и нужно делать что-то самой, но мне страшно. Я не понимаю вообще как, что, с кем. Она сказала, что поможет мне и напишет песню. И начала расспрашивать. «Ну давай, расскажи, какую ты хочешь песню, быструю, медленную, о чем, что ты чувствуешь?» Ей стала рассказывать о своих переживаниях, об отношениях с молодыми людьми. Причем я не отнеслась к этому всерьез, думала, что она сольется. Но через 2 недели она прислала мне песню. Я очень долго боялась открывать файл и включать. Вдруг мне не понравится, песня не подойдет. Мы все-таки дружим, как я об этом скажу. Но когда я включила демо, а это была просто песня под гитару, мне сразу понравилось. Я отправила его своему саунд-продюсеру и попутно молодому человеку, Андрею Черному. Он мне моментально перезвонил и сказал, что это очень круто. Очень быстро родилась аранжировка. Бывает, что песня долго не получается, 100 раз переписываешь вокал, 10 раз переделываешь аранжировку, меняешь стили. С «Ты не такой» все сразу получилось. И аранжировка появилась, и вокал. Тот вокал, который звучит в припеве, это буквально вокал, который я записала для демо. Но мы его не стали заменять на чистовик, потому что получалось хуже. Дальше был длинный путь. Мы всем показывали песню. Сначала я сама, потом с моими сопродюсерами и партнерами. Радищиков пытались убедить, что это зайдет. Рассказывали, почему они должны поставить на радио, поддержать нас. Я даже писала бизнес-план. Один человек из радиоиндустрии спросил меня, почему я должен тебя поддерживать? Столько сольных певиц, которые ушли из групп никуда. Напиши мне бизнес-план. Я хочу увидеть твою стратегию. Как ты будешь двигаться дальше? Кто твои конкурентки? Я ему сказала, что в поп-сегменте было 2-3 популярных сольных певицы, и для такого большого рынка, как наша страна, это не конкуренция. Ну, он мне ответил, что я дерзкая и самонадеянная, но тем не менее песню поставил. Песня вышла в мае, и к июлю она уже играла на всех радиостанциях, включая Европа+. Тогда же я проснулась и увидела, что песня на первом месте в iTunes, и она держалась там больше месяца. Это был абсолютный нонсенс для русского трека. Цифровой рынок еще только начинал развиваться, Apple Music еще не было. Вообще у нас получилась классическая такая поп-музыка. Единственное, что мы сделали, это фишку с гитарой. Хотя, например, Европа Плюс сказали, что для них это очень попсово, и для них мы убрали гитару, сделали другую аранжировку. Потом моему саунд-продюсеру Андрею позвонила другая артистка и сказала, «Сделай мне такую же аранжировку». Он отказался, но она сделала такую же аранжировку в другом месте. Потом зашел Джа Халиб, стал делать похожее. Зашли Мияги и Эншпиль, начали делать похожее. Сейчас Хамали и Навай, и пошла жара. Возможно, это игра слов. Хамали и Навай и другие ключевые представители жанра кальян-рэп издаются на лейбле Жара Мьюзик. Интервью брал Григорий Пророков в 2020 году. Андрей Черный, саунд-продюсер. Мы с Юлианой познакомились после «Фабрики звезд». У меня была своя студия при Radio Next, при R&B-клубе Infinity. Юлиана как раз пришла туда после «Фабрики» записывать свои сольные треки. Я тогда выступал просто звукорежиссером. С Юлианой приехала ее преподавательница по вокалу Марина Леонова. Юлиана сидела в студии, писалась, пела какую-то партию. И в какой-то момент я заметил, что она перестала петь. За стеклом для интимности атмосферы был приглушен свет, я не видел, что там происходит. Выключил музыку, повернулся к Марине и спросил: «Марин, что происходит?» Марина ответила: «Тихо, она плачет». Тогда Юлиане было 17 лет. Меня так умилило. Она так чувственно это все исполняла. В 17 лет уже плакала над песней. Там серьезная была такая вещь, медленная, душевная, трогательная. В общем, она расчувствовалась и не смогла дальше продолжать. Мы пошли, попили кофе, закончили запись, поболтали, ну и потом дописали песню. Так состоялось наше первое с Юлианой знакомство, потом мы долгое время дружили. Я работаю саунд-продюсером. У нас в индустрии это очень размытое понятие. Кто-то их называет аранжировщиками, кто-то саунд-дизайнерами, кто-то звукоинженерами. Это всегда путаница. На самом деле саунд-продюсер – это человек, который придумывает концептуальное решение. Если мы говорим про альбом, это концепция альбома. Если про трек – концепция трека. То есть приходит артист и говорит: «Я написал песню». Как правило, артист видит ее по-своему, у него есть свое понимание. Он его рассказывает как раз музыкальному продюсеру. Задача продюсера – украсить и добавить. Он расписывает партитуру для всего оркестра, аранжировки, придумывает, в какой стилистике все должно звучать, в каком темпе, в какой ритмике, ну и, соответственно, какими инструментами, что сыграет каждый из этих инструментов. Ну и как будет петь артист – это самое главное. В основном все артисты, с которыми я работал, были профессионалами, они знали, как петь. Но все равно каждому из них нужна поддержка, чтобы они не сомневались в том, что придумали. Ну и дальше нужно понимать, куда пойдет этот проект. Может, на радиостанции, может, это просто будет песня, которую послушает узкий круг людей, и это будет круто, этого будет достаточно. Такое тоже бывает. Я помню, как Бьянка прислала «Ты не такой». Я сразу положительно среагировал. Это был просто гитарный риф, мелодия и слова, записанные на диктофон. Есть песни, которые не имеет смысла обсуждать. Когда мы с Юлей слушали, сразу было понятно, что нам нравится. Сразу стало понятно, что гитара будет основой. Дальше вокруг я стал наращивать, как на скелет, музыкальное мясо, барабаны, бас, определенный грув. Песня была сделана очень быстро и на позитивном вайбе. Юля зашла в студию и записала ее практически сразу, очень быстро. Ей просто подходил этот трек. Мне тогда показалось, что все будет хорошо. И я не думал о трендах, и Юлиана тоже. Мы просто делали. Мы не думали о радио, мы не думали о телевидении. Просто делалась песня. Кайфовая? Кайфовая. Интервью брал Григорий Пророков в 2020 году.